Глава вторая. Огромный церемониальный зал из демонического камня был практически пуст. Лишь огромный трон, на котором возлежал, по-другому не скажешь, черноволосый подросток, заполнял пространство помещения. «Заходи!» — разнесся по залу шепот подростка, лениво смотрящего в потолок. Через несколько секунд после его слов в зале появился новый звук. Хоть Иссу Ташан и старался идти максимально тихо, его шаги все равно были слышны в каждом уголке зала. Остановившись в 3 метрах от своего господина, Джон опустился на колено и поставил перед собой украшенный золотой инкрустацией ларец. «Этот провинившийся низший приветствует своего господина», — произнес Джон, не поднимая склоненной головы. «Ты обдумал причины своего провала?» — спросил подросток, продолжая пялиться в потолок. «Обдумал, господин», — ответил Джон. «Я должен был увести смертную раньше. Противник смог предугадать момент и подловить нас». Вкратце ситуацию он доложил еще пока летел в столицу демон-герцога Джар-Каадана и был готов поведать ее более подробно, но герцог почему-то не торопился узнавать детали. «В ящике работа смертный?» — спросил выглядящий как подросток демон-герцог. «Вы правы, господин», — ответил Джон. «Я собрал все бумаги, что были в ее рабочем кабинете». Естественно, в обычный ларец 30 сантиметров все не влезло бы, но в его случае был не обычный, а зачарованный на расширение пространства. «А остальное?» — спросил герцог. В первое мгновение Джон растерялся, не поняв, о чем его спрашивают, но заминка длилась недолго. «Я наложил иллюзию на дом, господин», — ответил он. «Смертная жила там достаточно долго, и могли остаться какие-то интересные записи. Было бы жаль все сжигать». «Я бы сжег», — произнес герцог лениво. «Но пусть так. Допускаю». «Ты говорил, что противником были призраки. А кто ими командовал?» «Потомок Романо, господин», — ответил Джон. А в следующее мгновение его начало сжимать со всех сторон чем-то невидимым, а над головой подростка на секунду проявилась огненная корона. При этом сам герцог даже не пошевелился. «Опять Романо», — произнес подросток, унимая гнев. «Сколько длилась битва?» Странный вопрос, но Джон ответил без промедления. «Чуть больше 6 часов», — произнес он, сглотнув. «Последние 2 без моего участия. Я лишь расставил войска и отдал последние приказы». «Неплохо», — вздохнул герцог. Джон об этом не знал, но Джар-Каадан, демон-герцог Повелителя Пламени, лично казнил пару слуг за то, что те не смогли противостоять Роману и 6 часов. Так что 6 часов против Романа, в котором, по данным разведки, пробудилась память крови, это и правда неплохо. Правда, до нынешнего момента он не верил слухам о новом Роману. Но, похоже, надо бы отправить туда 6 человеческих рабов. Пусть выяснит все получше. «Я проиграл. Мне нет оправданий, господин», — на всякий случай произнес Джон. «А то мало ли, сначала хвалит, а через 6 секунд ударит чем-нибудь, чтобы не зазнался». «Конечно же нет», — усмехнулся герцог. «Забирай разработки смертной и направляйся в Ромерию. Передай все Даршану. Пусть поработает». «Сам же оставайся там. Переходишь под командование Даага. Все, иди». «Как прикажете, господин», — произнес Джон, после чего поднялся на ноги. Как только малютка-инкуб вышел из зала, Джар-Каадан активировал связь со своим, как сказали бы смертные, вассалом. «Оставь», — произнес он, услышав по ментальной связи высокопарные приветствия Даага. «Я направил к тебе одного низшего с важной посылкой. Возьми его под свое командование. Малыш перспективен. Слаб, но мозги есть. Нет, посылка для Даршана. Что там с его работой, кстати?» «Да? «Ну и отлично. Малыша назначь в штурмовой отряд. Да, тот самый. И что?» «В его случае главная соображалка. Выживет, можно будет продвинуть». «Вот ведь ты дотошный», — чуть улыбнулся герцог. «Нет, ничего больше с ним не делай. Малыш не настолько важен, чтобы проверять его. Пусть сначала вылазку переживет». Следующее утро было таким же тяжким, как и предыдущее, что уже начинало напрягать. Я точно так же еле продрал глаза и встал, после чего несколько минут тупо пялился на пузырьки в котелке с готовящейся кашей. «Милорд», — отвлек меня от столь важного занятия Гарано. Он сидел возле того самого котелка и готовил наш завтрак. «Я не сплю», — пробормотал я. «Гряк... неважно. Вчера кофе не помог, так зачем тратить столь ценный продукт?» «Вы сейчас умываться, милорд?» — спросил Гарано. «Ну да», — произнес я, зевнув. «Легион», — обратился к нему Гарано. «Присмотри за кашей». Тот молча кивнул. «Одно радует. Сегодня я хотя бы не в доспехах проснулся». После водных процедур вернулись в лагерь. Гарано сразу к костру с котелком направился, а я к своему спальнику, возле которого лежали доспехи. Безопасность прежде всего. «А гряк говорит, что изучают», — повысил голос гоблин. Опять они с Танисом о чем-то спорят. «Где? В школе?» — усмехнулся Танис. «Демоны! Сидят за партой и прилежно изучают язык. Ты так себе это представляешь?» «Ловят людей и заставляют их обучать», — проворчал гряк. «Ты хоть раз видел демона, который не знает человеческого языка?» — спросил Танис. «Если бы все было так, как ты говоришь, таких было бы полно. Говорю тебе, они с этими знаниями рождаются». «Тогда почему все демоны на имперском говорят?» — спросил гряк. «Почему не на современных языках?» «Потому что так удобнее, блин!» — уже Танис повысил голос. «Слишком много стран, не все знают язык соседний. Имперский для них что-то вроде общего языка для смертных». «Но тех, кто знает имперский, сейчас очень мало», — не сдавался гряк. «Общаться на нем просто неудобно». «Достал!» — не выдержал Танис. «Дарий, объясни ему!» Посмотрев в их сторону, вздохнул. Голова не особо варила, так что мысли пришлось собирать в кучку несколько секунд. Выдохнул я, после чего затянул застежки на тельной броне. «Ты знаешь, что такое демоны?» «Я?» — уточнил Танис. «Ну, демоны — это демоны. Не понимаю, о чем ты». «Разницу между демоном Инферно и демоном Ада знаешь?» — задал я уточняющий вопрос. «А, ты об этом?» — понял он. «Демоны — это существа с врожденной способностью поглощать души. Демон Ада отличается от демона Инферно более быстрым поглощением». «Не совсем так», — произнес я, садясь на землю и беря в руки поножи. «Скорее простотой. Видов демонов, как ты знаешь, очень много. Демоны Инферно, Ада, астральные демоны, некротические демоны, мутанты со способностью поглощения душ. И у каждого такого вида свои особенности этого самого поглощения. Твари Инферно не могут... Им необходим ритуал для поглощения. Некие сторонние действия, костыли. Но когда все готово, демоны Инферно поглощают души так же быстро, как и демоны Ада, которым никакие костыли не нужны. Но даже у адских тварей эта способность... активная, скажем так. Они не поглощают души на автомате. А вот у Инферно есть такая особенность. Они способны на автомате поглощать небольшую часть внешней оболочки незащищенной души. Маги эту оболочку информационной называют». «Оболочка первичной информации», — кивнул Танис. «Ну вот», — продолжил я. «А что такое незащищенная душа, знаешь?» промычал он. «Призраки?» «Тогда бы мы позавчерашний бой не выиграли», — хмыкнул я. «Призраки — это уже сформированная энергоструктура с защитной системой. Они защищены души тех, кто только что умер. Напомни, сколько людей убили демоны во время войны. И на каком языке говорили эти люди?» «То есть они поглощают души недавно убитых?» — удивился Танис. «Подожди, но ты сам говорил, что без костылей они этого делать не могут». «Да блин», — выдохнул я. «Не души, а оболочку первичной информации. Да и то лишь небольшую часть». Я не знаю, сколько им нужно убить людей, чтобы выучить язык, но, как я уже говорил, во время войны они убили достаточно. А вот новые демоны, те, кого призывают или создают нынешние, уже, скорее всего, язык учат. Или, не знаю, как-то учат. Современные языки некоторые демоны тоже наверняка знают, но после войны убитых людей на всех не хватает, их в принципе немного. Иначе в рейды бы никто не ходил из-за слишком большой опасности. Такая же ситуация с гоблинами, кстати. Их было слишком мало, чтобы все демоны выучили их язык, но такие все равно есть. То есть мы просто не встречали демонов, которые могут говорить на современном языке одной из стран? — спросил Танис скептическим тоном. «А ты что?» — вздохнул я, застегивая наруч. «С каждым демоном общаешься? Может, и встречали?» «А чем демоны ада от инферно отличаются?» — неожиданно для меня спросил Гарану. «Способом поглощения», — пожал я плечами. «Они вселяются в тела и забирают их себе, параллельно, естественно, поглощая душу». «Сурово», — выдал Гряк. «Я про то, какие в целом отличия», — произнес Гарану. «Они тоже стремятся поглотить миры?» «А, ты про это?» — затянул я последнюю лямку, после чего переместился к костру. «Демоны ада не про это. Для них негативные эмоции важнее. Ужас, страдания, тоска, гнев — вот это вот их тема. Так что адским тварям невыгодно поглощать всех смертных, а с миром они и вовсе ничего сделать не могут. Собственно, они и души-то поглощают только при необходимости. Например, для простоты выполнения своих задач. Ну и стоит отметить, что ад — это часть мира, у каждого он свой. А вот инферно — это отдельный огромный мир, и чтобы попасть в другой, необходимо выполнить ряд условий. Слава богам, что они не могут вторгаться в другие миры по своему желанию». «А что за условия?» — спросил Гарану. «Я не знаю», — пожал я плечами. «Как минимум необходим специальный портал, ну и еще что-то там. Координаты мира, например. Не знаю. Это вон...» — кивнул я на Таниса, который уже держал миску в ожидании начала раздачи каши. «Маги лучше меня должны знать». «А что сразу я?» — окинул всех взглядом Танис. «Я вообще только школу заканчивал. Это к академикам или к личным ученикам, как моя сестра». «Неуч, шаман, горе команды», — заметил Грек. «Я активно самообучением занимаюсь, если что». Даже не посмотрел парень на гоблина. «Так что не такой уж и неуч». «Гряк такого не видел», — облизнул он свою ложку. «Шаман только жрет и кофе клянчит». «Не просто кофе, а кофе великого гряка», — уточнил Танис. «Лесть», — произнес гряк медленно. «Лесть — это хорошо. Хвалите гряка». «Великого гряка», — уточнил Танис. «Самого великого», — кивнул гоблин. «Милорд?» «А?» — вскинулся я. «Я не сплю». «Миску, милорд», — улыбнулся Гарану. «Каша готова». После завтрака и недолгих приготовлений отправились в город. Аспий со своими людьми уже ушел на поле перед городом для сбора добычи, а мы, пройдя мимо них, зашли в Гранс. «Пустовато», — произнес я, оглядываясь. «Прям как в Портуме». «Как и докладывал Аспий», — заметил Гарану. «Я помню», — кивнул я. «Просто хотел тишину разбавить». Гранс — город не маленький, так что даже выйдя утром, до муниципалитета добрались только во второй половине дня. Полуразрушенное здание стояло в конце улицы, на которой располагались дома аристократии. В былые времена это был очень дорогой район. Сейчас же от этих домов остались лишь руины, словно их специально разрушали. Впрочем, скорее всего, так и есть. Аристократы в империи были разными, далеко не все из них были величественны и благородны. Дерьмеца, к сожалению, хватало, но чего у имперской аристократии не отнять, так это гордости, часто переходящие в гордыню, и силы. Так что я вполне допускаю, что здесь окопались те самые аристократы, до последнего сражаясь за свои дома. Причем, скорее всего, это были женщины и старики. Никогда не забуду обгоревший женский труп, стоящий на коленях перед входом в деревню, вокруг которого валялось под сотню тел тварей. Жителей той деревни мы нашли в ближайшем лесу. Они-то и рассказали, что это была мать местного лорда, которая выигрывала деревенским время для бегства. 80-летняя старушка до конца исполнила долг по защите земель сына. Потом я не раз видел подобное, но та... Леди была первой. Впервые я видел, как в бой вступают женщины, не служащие в легионе. Кстати, прибившаяся к моему легиону Элая была именно из той деревни. Мелкая сопляжуйка потеряла всех родных в тот раз и грезила службой в армии. Мы ее гнали, конечно, но когда восьмилетняя девчонка, умирая от голода, продолжает за вами тащиться сквозь леса и поля, сначала подкармливали, а позднее и вовсе с собой таскали. Отделаться от нее не получилось. В итоге на свет родилась Элая Истрел, она же Элая из Третьего легиона, основательница корпуса спасительниц, тех, кто вытаскивал раненых прямо с поля боя. Уходя закрывать последний портал, я, то есть предок, запер малявку в одной из тюремных камер Барбаса. Пришлось ее, правда, предварительно зельем сна напоить. Как представлю, в каком она бешенстве была, когда проснулась, так сразу настроение поднимается. Надеюсь, остаток жизни у нее был счастливый. «Похоже, вход в бункер придется раскапывать», — пробормотал я, осматривая полуразрушенный муниципалитет. Хотя, пожалуй, что не полу. От всего здания осталась лишь коробочка внешних стен и несколько внутренних. Крыши не было, а пол был покрыт землей с растущей на ней травой. «Сами», — вздохнул Танис, — «может, пару легионеров позовем?» «Слишком секретный секрет», — хмыкнул я, бросив в сторону Таниса взгляд. Ответил полушутливо, не вдаваясь в подробности, так как и сам Танис просто ныл. Он и без моих пояснений все понимает. «Тогда будет лучше, если раскопками займешься исключительно ты», — заявил Танис. «С чего бы это?» — возмутился я напоказ. «А чтобы не заснуть», — усмехнулся Танис. «А как по мне будет оптимально, если копать будешь ты?» — заявил я в ответ. «С чего бы это?» — взлетели брови Таниса. «Потому что я командир, и я так хочу», — ответил я. «Армейский произвол», — буркнул он. «Давай сойдемся на том, что работать будут все». «Кроме командира», — внес я уточнение. «Вот и проявляй потом инициативу», — проворчал Танис. «Ладно, давайте уже начнем. Чего стоять-то?» Поиск бункера и его раскопки много времени не заняли. Благодаря стенам, в том числе и внутренним, сориентировались мы быстро, а земли на полу было не так, чтобы много. Вскрыв крышку входа в подвал, спустились по лестнице вниз, где находилась каменная стена. После быстрых манипуляций с вводом ключа доступа эта стена отъехала в сторону, ну а мы прошли внутрь, активируя шар света. «Многовато тут всего», — произнес Танис тихо. «Как твой ключ выглядит-то?» «О! Глянь, это же большой кристалл!» Посмотрев в ту сторону, куда указывал Танис, заметил стоящий там на невысокой подставке сверхмощный кристалл. Так как сонливость несколько притупляла чувства, я не сильно удивился, но головой все же покачал. «Это кто ж додумался притащить сюда подобную штуку? Такие вещи должны храниться в специально отведенных для этого местах. А если рванет?» 5000 золотых в среднем», — заметил стоящий за моим левым плечом легион. «Деньжище», — кивнул я. «Но мне здесь другое нужно». «Как выглядит ключ?» — спросил уже легион. «Как...» «Неважно, я его нашел», — произнес я, глядя на длинный стол посреди помещения. Точнее, на серебряную плашку, которой был прижат лист бумаги. Помимо этого на столе валялись детали доспеха и куча всякой мелочевки, вроде канцелярских предметов и артефакта магической карты. Естественно, только этим все не ограничивалось. Бункер был забит заполненными стеллажами, ящиками, мебелью, шкафами с папками и тому подобным. Как и сказал Танис, тут было много всего, и разбором этого придется заниматься долго. Либо просто все покидать в вещмешок, а разбирать уже дома. Но мы вроде как никуда не торопимся. Да и не стоит некоторые вещи в вещмешок кидать. Я от входа заметил стоящий на подставке хрустальный шар, заполненный зеленым дымом. Если такую штуку разбить, то все живое в радиусе пары десятков километров умрет. Причем к демонам это не относится. Эти твари ядовитые пары просто не замечают. Что здесь делает такая опасная вещь, я не понимаю. Ядовитые орбы должны в спецхранилище находиться, а не в армейском бункере. Возможно, до войны с Инферно, но не во время. К моменту падения Гранца их бесполезность против демонов была давно известна. «Так, народ!» — повысил я голос. «Видите вон ту зеленую сферу? Даже не думайте ее трогать. Если эта хрень хотя бы треснет, я уж молчу, проразобьется. Мы тут все помрем без вариантов». «А что это?» — полюбопытствовал Танис. «Ядовитый орб», — ответил я, идя в сторону стеллажа, на котором эта сфера находилась. «Твою мать!» — произнес легион испуганно. «Малой, ты это...» «Я в курсе», — ответил я, не оборачиваясь. «Так что это?» — вновь спросил Танис, но уже обеспокоенно. «Оружие массового поражения», — ответил легион. «На демонов не действует, но людей убивает на раз». «Насколько массового?» — уточнил напрягшийся Танис. 20 километров, — ответил легион. «Я про такое читал», — заметил Гарану спокойным тоном. «Защита так и не придумана, но технологии утеряны во время войны, так что смертные могут спать спокойно». «Ты чего такой спокойный?» — удивился Танис. «А ты думаешь, в Империи не предусмотрели, что ядовитый орб может просто выпасть из рук? Уверен, его не так уж и просто разбить». «Только это никто не проверял», — заметил я, разглядывая зеленую сферу. «Так, для начала давайте расчистим уголок, куда перенесем этот шарик». «Может, просто не будем его трогать?» — спросил легион. «Он посреди бункера стоит», — посмотрел я на него. «Почти посреди. Просто вон из того угла все ящики уберите, туда его и поставим, на пол, и будем держаться от него подальше». «То есть ты не собираешься забирать его с собой?» — уточнил легион. «Я что, на дебила похож?» — спросил я раздраженно. «Как его вообще переносить? Да и не нужна смертным такая дрянь. Пусть лучше здесь останется. Как подумаю, что где-то на территории Империи находится спецхранилище с десятками таких сфер, так совсем грустно становится». Постояли в молчании несколько секунд. «Ладно, чего тормозить?» — первым заговорил легион. «Давайте уже угол для орба подготовим. Что-то мне вдруг очень сильно захотелось свалить отсюда подальше. И как можно быстрее». «Без паники», — произнес я, оглядываясь. «В закрытом бункере орб безопасен. Просто спокойно заберем отсюда все и также спокойно свалим. И что, вы встали? Работаем!»